Глава 12. Оставался всего один туннель. Всего один туннель, и цель, поставленная перед ним Хантером, цель, к которой он шел упрямо и отчаянно, достигнута. 2, может, 3 километра по сухому и тихому перегону, и он на месте. В голове Артема царила почти такая же гулкая пустота, как в этом туннеле, и он больше не задавал себе вопросов. Еще 40 минут, и он на месте. 40 минут, и его поход завершен. Он даже не отдавал себе отчета в том, что шагает в кромешной темноте. Ноги продолжали, не сбиваясь, отсчитывать шпалы. Он словно забыл обо всех угрожавших ему опасностях, о том, что безоружен, что у него нет ни документов, ни фонаря, ни оружия, что он наряжен в чудной сектантский балахон, о том, наконец, что он никогда ничего не слышал ни про этот туннель, ни про опасности, подстерегающие в нем путников». Убежденность в том, что пока он следует своей стезе, ему ничего не угрожает, занимала все место в его сознании. Куда подевался неизбежный, казалось, страх туннелей, куда пропали усталость и неверие. Все испортило эхо. Из-за того, что в этом туннеле было так пусто, звуки шагов разлетались назад и вперед, и, отраженные от стен, гремели, постепенно удаляясь и переходя в шелест, и отзывались через такое время, что, казалось, звуки издает не только Артем, а еще и кто-то другой. Через некоторое время это ощущение стало настолько острым, что Артему захотелось остановиться и прислушаться, продолжает ли эхо шагов жить своей жизнью. Несколько минут Артем продолжал бороться с искушением, сам не замечая, как его поступь становится все медленнее и тише, как он помимо своей воли прислушивается, сказывается ли это на громкости эха, пока не остановился совсем. Боясь глубоко вдохнуть, чтобы шум входящего в легкие воздуха не помешал ему различить малейшие шорохи вдали, он стоял так в кромешной тьме и ждал. Тишина. Теперь, когда он перестал продвигаться вперед, у него вдруг пропало ощущение реальности пространства. Пока он шел, то словно цеплялся за действительность подошвами сапог. Остановившись посреди чернильного мрака туннеля, он вдруг перестал понимать, где находится. Показалось. Но показалось ему также, что когда он, наконец, опять тронулся с места, еле слышное эхо шагов долетело до ушей еще до того, как его собственная нога успела ступить на бетонный пол. Сердце его забилось тяжелее, но через мгновение он сумел убедить себя, что обращать внимание на все шорохи в туннелях глупо и бессмысленно. Некоторое время Артем старался не прислушиваться к эху вообще. Потом, когда ему почудилось, что последний из затихающих отголосков приблизился к нему, он заткнул уши и продолжал идти вперед. Но и так надолго его не хватило. Оторвав через пару минут ладони от ушей и продолжая шагать, он к своему ужасу услышал, что эхо его шагов впереди действительно звучит все громче, будто приближаясь. Но стоило ему замереть на месте, как звуки впереди, тут же запаздывая на долю секунды, тоже затихали. Этот туннель испытывал его, его способность противостоять страху. Но он не сдастся. Он прошел уже слишком через многое, чтобы испугаться темноты и эха. Эхо? Оно приближалось. Теперь в этом не оставалось никакого сомнения. В последний раз Артем остановился, когда призрачные шаги слышались уже в метрах в 20. Это было так необъяснимо и жутко, что, не выдержав, вытирая со лба холодную испарину, Артем, дав петуха, крикнул в пустоту: «Есть там кто-нибудь?» Эхо отозвалось пугающе близко, и своего голоса Артем не узнал. Дрожащие отголоски понеслись наперегонки в глубину туннелей, теряя звуки. «Там кто-нибудь, кто-нибудь, кто-нибудь, будь!» Никто на них так и не отозвался. И вдруг случилось невероятное. Они стали возвращаться назад, повторяя его вопрос в обратном порядке, набирая оброненные слоги и становясь все громче, пока в 30 шагах от него кто-то не повторил его вопрос испуганным голосом. Этого Артем вынести не смог. Развернувшись, он пошел назад, сначала стараясь идти не слишком быстро, а потом и вовсе, позабыв о том, что нельзя давать страху поблажек, и спотыкаясь, побежал. Но уже через несколько минут он понял, что теперь отзвуки шагов слышатся на том же расстоянии в 20 метров. Незримый преследователь не желал отпускать его. Задыхаясь, Артем бежал, уже не разбирая направления, и в конце концов налетел на туннельную сбойку. Эхо немедленно стихло. Еще через 5 минут он сумел собрать волю в кулак, подняться и сделать шаг вперед. Это было верное направление. Покрываясь холодной испариной, Артем понял это из-за того, что с каждым пройденным метром звук шаркающих о бетон подошв становился все ближе, двигаясь ему навстречу. И только стучащая в ушах кровь чуть заглушала зловещий шорох. Каждый раз, когда Артем замирал на месте, останавливался в темноте и его преследователь. В том, что это не эхо, он теперь уже был совершенно уверен. Так продолжалось, пока шаги не зазвучали на расстоянии вытянутой руки. И тогда Артем, крича и размахивая вслепую кулаками, бросился вперед, туда, где должно было находиться, по его расчетам, оно. Кулаки со свистом рассекали пустоту. Никто не пытался защититься от его ударов. Он тщетно рубил воздух, кричал, отпрыгивал, расставлял руки в стороны, пытаясь схватить невидимого в темноте противника. Пустота. Там никого не было. Но только он отдышался и сделал еще один шаг к полюсу, как тяжелый шаркающий звук раздался уже прямо перед ним. Еще взмах рукой, и снова ничего. Артем почувствовал, что сходит с ума. До боли выкатив глаза, он пытался увидеть хоть что-нибудь. Уши старались уловить близкое дыхание другого существа, но там просто никого не было. Простояв неподвижно несколько долгих секунд, Артем подумал, что как бы ни объяснялось это странное явление, опасности оно не представляет. Наверное, акустика. «Приду домой, спрошу отчима», — сказал себе он, и когда занес уже ногу, чтобы сделать еще шаг к цели, прямо в ухо ему кто-то шепнул негромко. «Жди, тебе туда сейчас нельзя». «Кто это?» «Кто здесь?» — тяжело дыша, выкрикнул Артем. Но никто ему не отвечал. Вокруг него опять была густая пустота. Тогда он, вытерев пот со лба тыльной стороной ладони, заспешил в сторону Боровицкой. Призрачные стопы его преследователя с той же скоростью зашуршали в обратном направлении, постепенно стихая вдали, пока не канули в тишину насовсем. И только тогда Артем остановился. Он не знал и не мог знать, что это было. И отчим не рассказывал ему о таком вечерами у костра. Но кто бы ни шепнул ему в ухо приказание остановиться и подождать, теперь, когда Артем больше не боялся его, когда у него было время осознать и поразмыслить над происшедшим, это звучало гипнотически убедительно. Следующие 20 минут он провел, сидя на рельсе, раскачиваясь, словно пьяный, из стороны в сторону, пытаясь побороть озноб и вспоминая странный, не человеку принадлежавший голос, приказавший ему ждать. Дальше он двинулся только когда дрожь начала, наконец, проходить, а страшный шепот в его голове сливаться с тихим свистом поднявшегося туннельного сквозняка. Все оставшееся время он просто шагал вперед, стараясь ни о чем не думать, спотыкаясь иногда о лежащие на полу кабели. Но это было самым страшным, что с ним случилось. Времени прошло, как ему показалось, немного. Хотя он и не мог сказать, сколько, потому что в темноте минуты слиплись. А затем он увидел в конце туннеля свет. Боровицкая. Полис. И тут же со станции послышался грубый окрик, грянули выстрелы, и Артем, отпрянув назад, спрятался в углублении в стене. Издалека неслись протяжные стоны раненых, брань, потом еще раз усиленный туннелем прозвучал грохот автоматной очереди. «Жди!» Из своего укрытия Артем отважился показаться только через четверть часа после того, как все утихло. Подняв вверх руки, он медленно пошел на свет. Это действительно был вход на платформу. Дозоров на Боровицкой не выставляли, видимо, надеясь на неприкосновенность полиса. За 5 метров до того места, где обрывались круглые своды туннеля, стояли цементные блоки пропускного пункта и лежало в луже крови распростертое тело. Когда Артем показался в поле зрения одетых в зеленую форму и фуражки пограничников, ему приказали подойти ближе и встать лицом к стене. Увидев труп на земле, он немедленно повиновался. Быстрый обыск, вопрос про паспорт, заломленные за спину руки и, наконец, станция. Свет. Тот самый. Они говорили правду. Они все говорили правду, легенды не лгали. Свет был таким ярким, что Артему пришлось зажмуриться, чтобы не ослепнуть. Но он доставал зрачки парня сквозь веки, резал до боли, и только когда пограничники закрыли его глаза повязкой, их перестало соднить. Возвращение к той жизни, которой жили предыдущие поколения людей, оказалось болезненнее, чем Артем мог себе представить. Тряпку с глаз сняли только в караулке, похожие на все другие крошечной служебной комнате, облицованные растрескавшимся кафелем. Здесь было темно, только на крашенном охрой деревянном столе мерцала в алюминиевой миске свеча. Собирая жидкий воск пальцем и наблюдая, как он остывает, начальник караула, грузный и небритый мужчина в зеленой военной рубашке с закатанными рукавами и галстуке на резинке, долго рассматривал Артема, прежде чем спросить: «Откуда пожаловали? Где паспорт? Что с глазом?» Артем решил, что изворачиваться смысла не имеет, и рассказал честно, что паспорт остался у фашистов, и глаз тоже чуть было не остался там же. Начальник это воспринял неожиданно благосклонно. «Знаем, как же. Вот противоположный туннель выходит аккурат на Чеховскую. У нас там целая крепость выстроена. Пока не воюем, но добрые люди советуют держать ухо востро». Внимание Артема привлекла татуировка на сгибе локтя начальника караула, изуродованная радиацией птицы с двумя головами, распахнутыми крыльями и крючковатым клювом. Она что-то ему смутно напомнила, но что, понять он не мог. А потом, когда начальник обернулся к одному из солдат, Артем увидел, что точно такой же знак, но в миниатюре, вытатуирован на его левом виске. «И с чем вы к нам?» — продолжал начальник. «Я ищу одного человека. Его зовут Мельник. Прозвище, наверное. У меня к нему важное сообщение». Выражение лица у того мгновенно переменилось. Лениво-добродушная улыбка сползла с губ. Глаза удивленно блеснули в свете свечи. «Можете передать мне?» Артем замотал головой и, извиняясь, принялся объяснять, что никак нельзя, что секретность, вы понимаете, поручение было строго-настрого никому не говорить, кроме этого самого Мельника. Начальник, изучающий, осмотрел его еще раз, сделал знак одному из солдат, и тот подал ему черный пластмассовый телефонный аппарат, аккуратно отмотав прорезиненный телефонный шнур на нужную длину. Покрутив пальцем диск, он сказал в трубку: «Застава Бор-Юг, Ивашов, полковника Мельникова». Пока он дожидался ответа, Артем успел отметить, что татуировка с птицей была и на висках у обоих солдат, находившихся в комнате. «Как представить?» – осведомился начальник караула у Артема, прижав щекой телефонную трубку к плечу. «Скажите, от Хантера. Срочное сообщение». Тот кивнул и, перекинувшись еще парой фраз с собеседником на другом конце провода, отключился. «Быть на Арбатской, у начальника станции завтра в 9, пока свободен. и, махнув рукой тут же отступившему от дверного проема солдату, добавил: «Подожди-ка, ты у нас, кажется, почетный гость и в первый раз. Держи, но с возвратом». И он протянул Артему темные очки в облезлой металлической оправе. «Только завтра?» Артема захлестнуло жгучее разочарование и обида. Ради этого он шел сюда, рискуя своей и чужими жизнями. Ради этого спешил, заставлял себя переставлять ноги, даже когда сил уже совсем не оставалось. И разве не срочно это было дело сообщить обо всем, что знал этому чертову мельнику, который не может найти для него свободной минуты? Или Артем просто опоздал, и тому уже все известно? А может, он уже знает нечто, о чем сам Артем еще и не догадывается? Может, он опоздал настолько, что вся его миссия потеряла смысл? Только завтра не выдержал он. «Полковник сегодня на задании, вернется ранним утром», — пояснил Ивашов. «Иди, иди, заодно передохнешь». И он выпроводил Артема из караулки.